Итак, я возвращаюсь к своему дифференциальному диагнозу по Нодельману, — начал Джек. Сузим поле поиска, хотя для этого мне придется опять идти по тонкому льду. Если это не чума, то остается заболевание, наиболее близкое к ней, патологоанатомический и клинический, то есть туляремия. Лори нервно рассмеялась. Туляремия у 28-летней роженицы родом из Манхэттена? Ехидно поинтересовалась она. Это очень большая редкость, хотя надо сказать, что чума на Манхэттене встречается едва ли не чаще. Кто знает, может быть, у нее было хобби по выходным охотиться на кроликов. «Понимаю, что диагноз весьма маловероятен», — признал Джек, — «но я могу в своих суждениях опереться только на патологоанатомическую картину и на тот факт, что лабораторный тест на чуму оказался отрицательным». «Я бы поспорила с вами на четверточок», — заявила Лори. «Однако вы расточительны», — отшутился Джек. «Ладно, поспорим на четверточок». Лори вернулась к своему столу, а Джек и Винни снова занялись несчастной Сьюзен Харт. Джек вскрыл лимфатические узлы и отобрал пригодные для микроскопии кусочки ткани, раскладывая образцы в маркированные баночки с консервантом. Покончив со своими обязанностями, Джек помог Винни зашить труп. Покинув секционную, Джек, согласно инструкции, снял изолирующий костюм и прошел необходимую в таких случаях санитарную обработку. На лифте он отправился к Агнес Финн в микробиологическую лабораторию. Агнес он застал сидящей перед стопкой чашек Петри с культурами выращенных бактерий. «Я только что закончил вскрытие инфекционной больной с подозрением на чуму», — сказал Джек Агнес. «Скоро вам доставят образцы для исследования. Но здесь есть одна проблема. Дело в том, что тест на чуму, проведенный в лаборатории Манхэттенского госпиталя, дал отрицательный результат. Конечно, мне хотелось бы на всякий случай повторить исследование на чуму и сделать это как можно быстрее. Но в то же время мне хотелось бы, чтобы вы исключили туляремию». «Это не так-то легко сделать», — ответила Агнес Финн. «Работа с францизелия туляремия весьма опасна. При проникновении бактерий в воздух становится весьма вероятным заболевание сотрудников. Вообще-то существуют флюоресцирующие антитела к возбудителю туляремии, но у нас их нет». «Как же вы в таком случае ставите этот диагноз?» — поинтересовался Джек. «Обычно мы посылаем пробы в другие лаборатории», — ответила женщина. «Из-за высокой опасности заражения мы отправляем образцы на исследование только в те лаборатории, где персонал специально обучен и имеет опыт работы с карантинными инфекциями. У нас в городе есть такие лаборатории». «Вы можете послать им образцы немедленно?» — спросил Джек. «Мы посылаем им образцы тканей сразу по получении», — ответила Агнес. «Если же я позвоню и попрошу ускорить процесс, то предварительный результат мы, скорее всего, получим в течение 24 часов». «Отлично», — сказал Джек, — «я подожду. Если диагноз подтвердится, я обогащусь на целых $10.25». Агнес удивленно взглянула на Джека. Он начал было объяснять свои слова, но осекся, опасаясь показаться абсолютным дураком. Вместо этого он, молча перепрыгивая через две ступеньки, бросился по лестнице в свой кабинет. Глава 13. Четверг. 10:45. 21 марта 1996 года. Нью-Йорк-Сити. «Эта идея нравится мне все больше и больше», — призналась Тереза, оторвавшись от рисунков Колин, сделанных только что ее группой по теме, которую они с Терезой обсуждали накануне. «Самое главное, что наша концепция не противоречит клятве Гиппократа», — возбужденно говорила Колин. «Особенно в той ее части, где сказано «не навреди». Мне очень нравится эта мысль. Странно. Но почему столь простая мысль не пришла нам в голову раньше? Удивилась Тереза. Эта естественная идея напрашивается сама собой. Надо же, какие мы тупицы! Потребовалась эпидемия чумы, чтобы мы с тобой прозрели. Ты слышала сегодня по телевизору, что творится? «Три смерти», — воскликнула Колин. «Заболели еще несколько человек. Это просто ужасно. Меня лично все это очень пугает. У меня сегодня с утра после выпитого вчера вина болела голова. Когда я проснулась, первой мыслью было, не заразилась ли я чумой». «У меня были точно такие же ощущения», — призналась Колин. «Ты молодец. Я бы постеснялась говорить об этом. Не хочется сознаваться в своей трусости. Я от всей души надеюсь, что наши вчерашние знакомые окажутся правы», — сказала Тереза. «Кажется, они оба вполне уверены, что большой беды не будет». «Ты не боишься находиться рядом с ними?» — спросила более робкая Колин. «Я долго думала об этом», — призналась Тереза. «Но, как я уже говорила, на меня произвела впечатление их непоколебимая уверенность в безопасности. Я не могу себе представить, что они вели бы себя так беспечно, если бы существовал даже небольшой риск». «Так мы сегодня не уклоняемся от ужина?» — невинно поинтересовалась Колин. «Ни в коем случае!» — возмутилась Тереза. «У меня есть смутное предчувствие, что Джек Степлтон окажется неиссякаемым источником рекламных идей. Он очень желчен в некоторых вещах, но у него есть острый ум, он имеет свое мнение, умеет его отстаивать и, к тому же, прекрасный специалист». «Не знаю, что из этого получится», — с сомнением произнесла Колин. «Лично меня больше привлекает Чет. Он такой простой, открытый и компанейский. У меня самой достаточно проблем, чтобы терпеть выходки ехидного ворчливого типа». «Я отнюдь не сказала, что меня привлекает Джек Степлтон», — возразила Тереза. «Это же совсем разные вещи». «Как твоя интуиция относится к использованию в рекламе образа самого Гиппократа?» «Думаю, что такой подход обладает фантастическим потенциалом», — ответила Тереза, сразу настраиваясь на деловой лад. «Разрабатывай его дальше, а я пока поднимусь наверх, поговорю с Эллен Робинсон». «Что?» — удивленно спросила Колин. «С Эллен? А я думала, что она наш враг». «Я буквально поняла напутствие Тейлора. Он сказал, что творческие люди должны работать рука об руку с экономистами», — весело ответила Тереза. «Так-так. Нет, я серьезно», — горячилась Тереза. «Я хочу, чтобы она кое-что для нас сделала. Пусть будет нашей пятой колонной. Мне надо, чтобы Эллен подтвердила, что в госпитале Национального совета отсутствуют нозокомиальная и госпитальная инфекция. Если у них плохая статистика, то вся наша компания окажется под угрозой. Тогда не только мне придется расстаться с мечтой о президентстве. Мы с тобой обе пойдем торговать сладка карандашами». «Но мы должны были знать их статистику уже давно», — сказала Колин. «Ведь Национальный совет — наш многолетний клиент». «Вот в этом я глубоко сомневаюсь», — возразила Тереза. «Эти монстры здравоохранения редко публикуют материалы, способные снизить цену их акций. Это в полной мере относится к правдивым отчетам о нозокомиальных инфекциях».